Дождь унылый за окном, и мне уныло с ним. Мир летит к чертям, и я лечу к чертям за ним. Все как будто не мое и выглядит чужим. Музыка звучит не та, один бум-бум да дзынь. Только не заставит никогда меня страдать все это. Ведь тогда я злой, больной, я словно инвалид. Я ж хочу беспечным быть, гулять средь пирамид. Пиво пить, с любимой быть, о звездах говорить. Чистым быть, с душой всегда и этот мир любить. Доктор скажет, нет для боли видимых причин. Будь как все, пойми, важней всего лава и чин. Я, наверное, чудак, романтик и кретин. Верю в дружбу, в честь, в любовь и в то, что не один. Знаю, не заставит никогда меня страдать все это. Ведь тогда я злой, больной, я словно инвалид. Я ж хочу беспечным быть, гулять средь пирамид. Пиво пить, с любимой быть, о звездах говорить. Чистым быть, с душой всегда и этот мир любить.